Сотворение мифа. Пифагор шел, не разбирая дороги, натыкаясь на кусты. Что меня заставило покинуть город? Не почувствовал ли живущий во мне дух рыбака Пира, что на этом берегу есть некто, знавший меня в другой жизни? И каким образом я сумел сосчитать вытащенных на берег рыб? Как ощутил в брюхе одно из них кольцо? Почему внушил мысль отнести рыбину Поликрату? Что руководило мной? Тщеславие или какой-то неосознанный расчет? «Познай самого себя», — гласит надпись на стене Дельфийского храма. Понимал ли впервые сказавший это, что обративший взор в самого себя обречен на блуждание во мраке сновидений? И зачем ограничивать мир самим собою? Да, я увидел кольцо в брюхе рыбу. И не все ли равно, как пришло это необыкновенное зрение? Не важнее ли им воспользоваться, чтобы открыть глаза другим? К своему удивлению, Пифагор оказался около дуба Анкея, словно кто-то привел его сюда, чтобы он провел ночь на его выходящих из земли корнях. Тишина располагала к раздумью, и он вновь и вновь перебирал в памяти числа. Арифметика была для него главной из наук. Он ставил ее выше астрономии и геометрии и надеялся приблизиться к пониманию числа чисел, высшего божества. Так прошла ночь. Под утро Пифагор задремал и вскоре проснулся от звука, напоминающего падение громовой стрелы. Небо было чистым, и он подумал, что в горах обвал. И лишь тогда, когда взгляду открылось море, вспомнился разговор с Эвполином. Ему стало не по себе. Чтобы развеяться, он двинулся в гавань, и первым, кого он встретил, оказался мигарец, прохажившийся по молу. Пифагор взглянул туда, где совсем недавно высился парус, породивший миф о похищении Акероя. «Конец мифа», — проговорил Пифагор. «И к этому причастен ты, Эвполин. У всего есть конец. Мифы смертны, как и те, кто их создает. Но на место угасших приходят новые». «Что ты имеешь в виду?» «Поликратов перстень. Ведь море вернуло его тирану». Эвполин испытующе посмотрел на Пифагора. «Это действительно так. Я как раз в это время явился во дворец, чтобы доложить об окончании всех моих работ, и застал Поликрата без сознания, с перстнем, зажатым в кулаке. Его нашли в брюхе огромной рыбины, доставленной каким-то рыбаком. Но ты-то этого знать не мог?» Пифагор загадочно улыбнулся. «Я это предвидел в тот миг, когда Поликрат занес руку с перстнем для броска. Вот тебе и то, что когда-нибудь станет мифом. И за ним тоже что-то стоит». «Верная мысль», — согласился Эвполин. «Если за мифом ничего не стоит, это выдумка, может быть и великая, но с ножками пигмея. У нее короткая дорога. У мифа же далекий путь, потому что он не единоличное творение. Искать его создателя — дело столь же бессмысленное, как пытаться отделить воды моря от вод, втекающих в него рек. Мы с тобой, Эвполин, соучастники гибели одного и начала другого мифа. А ты, как мне кажется, задумал нечто более грандиозное, чем тоннель и мол». «Ты прочитал мою мысль. Я к этому уже привык. Я действительно мечтаю построить мост, который соединит два материка. Во всяком случае, мне на Самосе больше нечего делать.